Глава третья. Влево. Теперь дюймов 8 вправо. Хорошо. Почти пришли. Бубба пятился, идя перед нами, и дирижировал дорогу. Его пальцы двигались так, будто он сдавал назад на грузовике. Окей. Левой ногой примерно 9 дюймов влево. Вот и пришли. Бубба живет на заброшенном складе. Попасть к нему можно не раньше, чем проделаешь ногами все необходимые па. Со стороны это, наверное, напоминает твист слепца на крутом обрыве. Фишка в том, что входные 40 футов Бубба опутал проволокой со взрывчаткой, которой хватит, чтобы снести с лица земли все восточное побережье. Поэтому, если мы хотим еще пожить, надо безукоснительно следовать его инструкциям. Мы с Энджи уже не раз проходили эту ловушку, но ни разу не рискнули довериться своей памяти настолько, чтобы пересечь эти 40 футов без подсказки. Да, мы не самые большие храбрецы на свете. Патрик. Бубба мрачно взирал на мою правую ступню, которую я оторвал от земли, на четверть дюйма. Я сказал 6 дюймов вправо. Не 5. Я сделал глубокий вдох и сдвинулся еще на дюйм. Он одобрительно кивнул. Я поставил ногу на пол. Взрыва не последовало. Повезло. Идя за мной, Энджи пробурчала: «Бубба, почему ты не поставишь охранную систему?» Он ухмыльнулся: «Это и есть моя охранная система. Это минное поле, черт его дери!» «Ты ж мой персик!» — беззлобно откликнулся хозяин дома. 4 дюйма влево, Патрик!» Энджи сердито засопела. «Ты уже выбрался, Патрик!» Как всегда, неожиданно обрадовал меня Бубба, когда я ступил на клочок пола в 10 шагах от него. Он покосился на Энджи. «Ну и трусишка ты!» Она стояла как аист на одной ноге. Вторая была согнута в колени, что придавало моей напарнице удивительное сходство с аистом. Она процедила сквозь зубы: «Когда я доберусь, то застрелю тебя, Бубба Роговский». «О! Она назвала меня полным именем, совсем как моя мама». «Ты никогда не знал свою мать», — на всякий случай напомнил я. «Духовная связь, Патрик!» — он постучал пальцем себе по лбу. «Духовная!» «Все-таки я не зря иногда беспокоюсь о нем, даже невзирая на мины ловушки». Энджи встал на тот островок пола, который я только что освободил. «Прошла!» — похвалил ее Бубба и тут же получил довольно чувствительный тычок в плечо. «Ну что? Все испытания уже позади?» — сварливо поинтересовался я. «Никаких падающих с потолка стрел или лезвий в креслах?» Я их выключил. Он подошел к старому холодильнику, стоявшему между двумя потертыми коричневыми диванами, офисным оранжевым креслом и древней еще восьмидорожечной стереосистемой. Перед креслом примостился сколоченный из досок щелястый ящик, еще несколько штук валялись возле тюфика, почему-то сброшенного на пол за диванами. Пара ящиков была открыта, из них торчали черные промасленные дула автоматов, пересыпанных соломой. Основной источник дохода нашего Буббы. Он достал из морозилки бутылку водки. Из кармана солдатской шинели, надо сказать, что независимо от погодных условий и времени года, Бубба со своей шинелью был неразлучен. Как Харпо Маркс с арфой. Извлек 3 стопарика, налил каждый доверху и протянул нам. Примечание. Харпо Маркс. Комик из популярного в 1930-е годы комедийного квинтета. Конец примечания. Очень нервы успокаивает. Он запрокинул голову и, не моргнув глазом, осушил свой стопарик. Мы с Энджи, конечно, моргнули, но, оказалось, и впрямь успокаивает, во всяком случае, наши. Что там успокаивал Бубба, ума не приложу. Насколько мне известно, у него вообще не было нервов, как, впрочем, и многих других вещей, необходимых для жизни сапиенсов. 230 фунтов живого веса нашего друга плюхнулись на диван. «Так зачем вам Джек Раус?» «Мы рассказали», — На Джека не похоже. Эффектно, конечно, но совсем не в его духе. Слишком изощренно. «Как насчет Кевина Херлихи?» — спросила Энджи. «То, что для Джека изощренно, Кевину недостижимо». Бубба глотнул из бутылки. Ему вообще многое недоступно. «Сложение и вычитание, алфавит. Дела вроде вашего». «Неужели забыли за столько лет?» «Он мог измениться». Бубба рассмеялся. Как же, он стал еще хуже». «Значит, он опасен», — сказал я. «Ясное дело», — кивнул Бубба, — «как цепной пес. Умеет насиловать, драться, пугать до смерти и многое другое, причем делает это на совесть». Он протянул мне бутылку, я наполнил очередную рюмку. «При таком раскладе парочка, решившая взяться за дело, за которым может стоять он и его босс, — это парочка дебилов!» Закончил мою фразу Бубба и забрал бутылку. Энджи показала мне язык. «Хотите, чтобы я прикончил?» Бубба вытянулся на диване. Я нервно моргнул. Бубба зевнул. «Нет проблем». Энджи примирительно коснулась его колена. «Не сейчас». «На самом деле, Бубба принял сидячее положение. Нет ничего проще. Я тут соорудил одну штуку. Надеваете ему ее на голову и зажимаете. Мы непременно скажем, когда будет пора», — пообещал я. «Идет». Он снова улегся и задумчиво уставился на нас. «По правде сказать, не представляю, откуда у него взяться подружки. Он скорее заплатит шлюхи или возьмет силой?» «Это-то меня и беспокоит», — признался я. «Вам нельзя идти к ним одним». «Не заявитесь же вы с предложением оставить вашего клиента в покое. Вы и договорить не успеете, как вам настанет крышка. Они же психи конченые». «Это говорит человек, который охраняет свое жилище минными растяжками. Джек, Раус и Кевин ему, видите ли, психи. Тоже мне. Образец душевного здоровья». Обратный путь мы проделали довольно бойко, перемещаясь так, будто танцевали джигу. «Будем действовать через толстяка Фредди», — сказал Бубба. «Что?» — поперхнулась Энджи. Толстяк Фредди Константина был крестным отцом бостонской мафии. В свое время он отвоевал контроль у некогда преуспевающей группировки «Провидение», затем усилил свою власть. Джек Раус, Кевин Херлихи и другие, словом, каждый, кто в этом городе продавал хотя бы копеечный пакет, должны были отчитываться перед толстяком Фредди. «Это единственный путь». Бубба был невозмутим. «Сходите к нему. Выразите свое уважение, и если эту встречу устрою я, они будут знать, что вы друзья, и не тронут вас». «Пусть так», — согласился я. «Когда хотите встретиться?» «Как можно скорее», — ответила Энджи. Бубба пожал плечами и взял с пола мобильник, набрал номер, пока шли гудки, отхлебывал из горлышка. «Лу», — сказал он в трубку, — «передай хозяину, что я звонил». На этом разговор закончился. «Хозяину?» — удивился я. Бубба развел руками. «Они насмотрелись Скорсезе и полицейских сериалов и уверены, что так надо говорить в их среде. Смех, да и только». Он налил Энджи очередную стопку. «Ты уже развелась официально, Дженнаро?» Она улыбнулась и выпила водку залпом. «Официально нет». «А когда?» Он поднял брови. Энджи уперлась ногами в открытую коробку от АК-47 и откинулась на спинку стула. «Колеса правосудия вращаются слишком медленно, а развод — дело тонкое». Бубба скорчил гримасу. «Контрабанда комплексов «Земля-воздух» из Ливии. Вот тонкое дело». «А развод?» Энджи посмотрела на облупившуюся трубу отопления, протянутую через потолок. «Ну да, по-твоему, любовь длится не дольше шестидневки». «Ну, вот что ты смыслишь в разводах?» Бубба вздохнул. «Я знаю одно. Люди, желающие изменить свою жизнь, должны начисто отрезать прошлое». Он снял ноги с дивана, описав ими в воздухе дугу и приземлившись подошвами армейских ботинок на пол. «А как твои дела, парень?» «Мои?» — удивился я. «А чьи же?» «Как у тебя по части развода?» «Без проблем». «Это как с китайской кухней. Один звонок, и все доставлено». Бубба взглянул на Энджи. «Вот видишь?» Она безнадежно махнула рукой в мою сторону. «И ты веришь ему, доктор Фрейд?» «Протестую!» — притворно возмутился я. «Иди ты со своим протестом знаешь куда? Вы что, ребята, хорош наезжать друг на друга. Брейк!» Наступила неловкая пауза. Такая возникает, когда кто-то пытается намекнуть, что между мной и моим напарником существует нечто большее, чем просто дружба. Бубба улыбался, чувствуя себя хозяином положения, и тут зазвонил телефон. «Да?» Бубба кивнул нам. «Мистер Константине, как поживаете?» Пока Бубба слушал ответ, на его лице отразилась гамма самых разнообразных чувств. «Рад слышать. Послушайте, мистер Константине, двум моим друзьям необходимо поговорить с вами. Это займет у вас максимум полчасика. Да, сэр, это хорошие люди. Специалисты по гражданскому праву. Но они наткнулись на нечто, что может заинтересовать и вас. Это касается Джека и Кевина». Толстяк Фредди заговорил, слушая его. Бубба сделал универсальный выразительный жест кулаком. «Да, сэр. Патрик Кензи и Анжела Дженнаро». Он послушал, помолчал, моргнул недоуменно и взглянул на Энджи. Закрыв рукой, микрофон спросил: «Ты в родстве с семьей Патризо?» Она закурила. «Увы». «Да, сэр», — сказал Бубба в трубку. «Это та самая Анжела Дженнаро». Он взглянул на нее, подняв левую бровь. «Сегодня в 10 вечера». «Спасибо, мистер Константино». Он уставился на деревянный ящик, на котором стояли ноги Энджи. «Что?» «Да». «Лу знает, где». 6 ящиков». «Сегодня ночью. Будьте уверены». «Как по свистку, мистер Константино». «Да, сэр». «Счастливо». Опустив трубку, Бубба громко вздохнул и ребром ладони всадил антенну обратно в телефон. «Вонючий итальяшка». «Каждый раз: да, сэр. Нет, сэр. Как ваша жена?» «Даже волынщикам-ирландцам и тем начхать, как там твоя жена». Если учесть, что эти слова исходили от Буббы, их можно счесть большим комплиментом в адрес моего родного этноса. Я спросил: «Так где мы с ним встретимся?» Бубба смотрел на Энджи со странной смесью трепета и страха на одутловатом лице. «В его кофейне на Прайм-стрит. Сегодня в 10. «Почему ты никогда не говорила, что связано с ним?» Энджи стряхнула пепел на пол. Это не было демонстрацией, просто пол и был Буббиной пепельницей. «А я и не связана». «Фредди, иного мнения». «Он ошибается. Случайное совпадение крови, вот и все». Бубба взглянул на меня. «Ты знал, что она в родстве с семьей Патризо?» «Угу». «И?» «Ее это не волнует, поэтому меня тоже». «Бубба», — сказала Энджи, — «это совсем не то, чем я хотела бы гордиться». Он присвистнул. «И все эти годы во всех передрягах, в которые вы попадали, ты никогда не обращалась к ним за поддержкой?» Энджи взглянула из-под длинной челки. В голову не приходило. «Но почему?» «Потому что нам хватает и одного мафиози. Тебя, красавчик». Он вспыхнул так, как мог только в присутствии Энджи, и это кое-чего стоило. Крупное одутловатое лицо разгладилось, как переспевший грейпфрут. На нем явно читалось какое-то детское недоумение. «Хватит», — сказал он, — «ты меня смущаешь». Когда мы вернулись в офис, я сварил кофе, дабы развеять водочный угар, а Энджи прослушивала записи на нашем автоответчике. Первое послание было от нашего недавнего клиента Бобо Джедменсона, хозяина Йо-Йо, сети подростковых танцевальных клубов и нескольких стриптиз-шоу в Саугусе и Пибоди. Названия у них тоже были соответствующие, типа «Капающая ваниль» или «Капля меда». Когда мы отыскали его бывшего партнера и вернули большую часть его денег, Бобба вдруг стал выяснять размер наших ставок, прибедняться и плакаться в жилетку. «Ну и народ», — покачал я головой, — «паразит», — согласилась Энджи, когда стих голос Бобо. Я подумал, что неплохо бы подключить Буббу к сбору информации, но тут раздалось следующее послание. «Привет! Желаю удачи и везения в новом деле и все такое. Слышал, оно того стоит. Ладно, буду поблизости. Всем пока!» Я взглянул на Энджи. «Кто это, черт возьми?» «Думала, ты знаешь». «Не знаю никакого британца». «Я тоже». «Ошиблись номером?» «Удачи в новом деле?» «Звучит, будто он знает, о чем говорит. Тебе знаком акцент?» Энджи кивнула. «Похоже, он слишком увлекался сериалом «Питон». «А много народу умеет имитировать акценты?» «Да пальцев не хватит». Следующий голос принадлежал Грейс Коул. Фоном шел гомон голосов в приемном покое скорой помощи, где она работала. «Я вырвалась на минутку глотнуть кофе, вот звоню. Я здесь до завтрашнего утра. Звякни мне домой завтра вечером. Соскучилась». Энджи ухмыльнулась. «И когда свадьба?» «Завтра». «Разве не знаешь?» Она улыбнулась. «Ты влип, Патрик». «И ты это знаешь, верно?» «Кто так считает?» «Я и все твои друзья». Ее ухмылка исчезла. «Никогда не видела, чтобы ты смотрел на женщину так, как смотришь на Грейс». «И?» Она выглянула в окно. «Желаю тебе побольше сил». Энджи попыталась улыбнуться, но у нее не получилось. «Желаю вам всего наилучшего».